6. Желток-белток. Однако с яйцом случилось другое превращение. Оно росло и росло и становилось похожим на человечка. Когда Алиса, наконец, сумела подойти к нему совсем близко, она увидела, что у яйца прорезались рот и глазки, и округлился нос. И тут Алиса догадалась, что перед ней никто иной, как сам Желток-Белток. «Ну, конечно, это он!» – обрадовалась Алиса. «Он так похож на самого себя, будто имя его написано на лбу». На таком обширном лбу, как у Желтка-Белтка, можно было написать его имя хоть 100 раз. Желток-Белток, сложив ноги по-турецки, сидел на самом краешке стола. Удивительно, как ему удавалось удержаться и не грохнуться на пол. Но Желток-Белток застыл в неподвижности. Он, не мигая, смотрел вдаль поверх головы Алисы. Она даже стала сомневаться, не кукольный ли он. «Как похоже сделан вылитое яйцо!» — воскликнула Алиса и на всякий случай подставила руки, чтобы поймать падающего кукольного Желтка-Белтка. «Надоело!» — вдруг заговорил Желток-Белток, продолжая глядеть мимо Алисы. «Все меня обзывают яйцом, а теперь еще и вылитое. Ты бы уж добавила выеденное!» «Я не хотела вас обидеть!» — извинилась Алиса. «Вылитое – это значит очень похожее на яйцо. К тому же я люблю яйца». Ей так хотелось загладить свою неловкость. «Встречали мы таких умников!» – проворчал Желток-Белток, все так же не опуская глаз. «Мозгов у них сколько у младенца в кулачке!» Алиса растерялась. Не получался у них разговор. Да и что может получиться, когда на тебя даже не смотрят? Вот и последние слова он произнес, будто перед ним дерево. Алиса решила помолчать, а чтобы не было скучно, читала про себя стишок. «Жил-добыл желток-белток, круглобок-коротконог. Со стола он скок-поскок, кок, утек желток-белток. Возмущенный безутешен, шлет король свои войска. Снаряжает конных, пеших, нет как нет желтка-белтка. Ни желтка и ни белтка». «Последняя строчка, по-моему, лишняя», — неожиданно сказала она вслух. «Что ты там бормочешь себе под нос?» — спросил вдруг Желток-Белток, впервые глянув в упор на Алису. «Лучше скажи, кто ты, что тебе здесь надо?» «Меня зовут Алиса», — начала Алиса. «Дурацкое имя!» — раздраженно перебил Желток-Белток. «Что оно означает?» «Разве имя должно что-нибудь означать?» — опешила Алиса. «Конечно», — сказал Желток-Белток со снисходительной улыбкой. «Мое имя, например, наводит на мысль о моем содержании. И оно могу тебя уверить, что надо. А под твоим именем может быть кто угодно». «А почему вы тут сидите совсем один?» — спросила Алиса, чтобы не задевать спора. «А потому что никого нет рядом!» — воскликнул Желток-Белток. «Ты думал, я твою загадку не отгадаю? А ну еще, попробуй!» «А не стоит ли вам отодвинуться от края?» — спросила Алиса, которая вовсе и не собиралась шутить. «Какие тут шутки, когда он вот-вот скатится на пол? Так и разбиться можно». «Ха-ха! И на это ответить легче легкого!» — рассмеялся Желток-Белток. «Во-первых, падать я не собираюсь. А во-вторых, если бы даже я упал, заметь, не упал, а если бы». Тут он сделал такое надменное лицо, что Алиса прыснула. «Если бы, повторяю, я упал», — продолжал он, — «король был бы возмущен и безутешен, и... Ага, трепещешь? То-то еще будет! И король дал свое королевское слово, что... Пошлет свои войска?» Не удержалась Алиса. Она прикусила язычок, но было уже поздно. «Ага, я тебя раскусил!» — гневно завопил Желток-Белток. «Ты подслушивала под дверью! Нет, за деревом! Нет, тогда ты сидела в камине! Нет, тогда откуда ты это знаешь?» «Из стишка», — скромно ответила Алиса. «А, прекрасно!» — Такое историческое событие и должно быть воспето в стихах!» С достоинством произнес Желток-Белток. «Это и называется летопись страны! Смотри на меня и благоговей! Я именно тот, кого король удостоил беседы! Боюсь, что тебе в жизни второго такого, как я, не увидеть! Так уж и быть, разрешаю пожать мне руку!» Рот его растянулся в улыбке от уха до уха, он качнулся вперед так, что чуть было не свалился, и протянул Алисе руку. Она пожала ее с тревогой, следя за улыбкой на лице Желтка-Белтка. «Стоит ему улыбнуться еще чуть шире, и голова его развалится напополам!» — подумала она. «Да-да, конных и пеших!» — продолжал Желток-Белток. «От них никто не утечет! Однако мы в нашей беседе забежали несколько вперед. Давай-ка вернемся к предпоследнему замечанию». «Честно говоря, я не очень помню, какое было предпоследним», — осторожно сказала Алиса. «Раз так, начнем все сначала», — быстро согласился Желток-Белток. «Но чур, теперь моя очередь спрашивать». «Можно подумать, что мы играем в «да» и «нет» не говорите», — отметила про себя Алиса. «Мой первый вопрос!» — кричал Желток-Белток. «Сколько тебе лет?» «Только точно!» Алиса быстро сосчитала в уме и ответила. 7 лет и 6 месяцев. «А вот и неверно!» — торжествовал Желток-Белток. «Вы же хотели узнать мой возраст?» — оправдывалась Алиса. «Я и ответила вам точно». «Ха! Я спросил, сколько лет, а не месяцев! Ха!» — рассмеялся Желток-Белток. Возражать было бесполезно, и Алиса снова промолчала. «Подумать только, 7 лет и 6 месяцев!» — задумчиво повторил Желток-Белток. «Какой нелепый возраст! Ни то, ни сё! Прежде чем расти, спросил бы у меня, и я бы тебе посоветовал остановиться на 7. Но теперь уже поздно. Ничем помочь не могу». «Я расту сама по себе», — рассердилась Алиса. «И ничьих советов и ничьей помощи мне не надо». «Самостоятельная очень», — ехидно осведомился Желток-Белток. Алиса смутилась. «Я не распоряжаюсь своим ростом», — сказала она. «Это зависит не от меня». «Попросила бы того, от кого это зависит», — рассуждал Желток-Белток. «Вежливой просьбе никто не откажет. Глядишь, и остановилась бы на 7. «Откуда у вас такой красивый ремешок?» — неожиданно воскликнула Алиса. Ей надоело говорить про возраст. К тому же была ее очередь задавать вопросы. «То есть...» — тут же поправилась она. «Такой прелестный галстук. Я хотела сказать, очаровательный поясок. Или все же ремешок?» Она виновато посмотрела на Желтка-Белтка, который хмуро молчал. Кажется, она здорово промахнулась с этими поясками и галстуками. «Ну как догадаться, где у этого круглобокого талия, а где шея?» — расстроенно подумала Алиса. Ясно было, что Желток-Белток ужасно разозлился. Он не вымолвил ни слова и хранил суровое молчание 2 или 3 минуты подряд. А потом глухо пробубнил. «Возмутительно! Уже галстука от пояска не отличают!» «Я жуткая, я ужасная невежда!» — смиренно пропела Алиса. Желток-Белток смягчился. «Глупышка!» — проворковал он. «Это, конечно же, галстук. И, как ты правильно заметил, один из самых прекрасных. Кстати говоря, подарок их белых величеств короля и королевы». «Надо же!» — восхищенно ахнула Алиса, обрадованная, что наконец-то найдена приятная для собеседника тема. «Они подарили мне его?» — продолжал польщенный Желток-Белток. «На не день рождения». «Что-что?» — изумилась Алиса. «Ничего-ничего», — вежливо ответил Желток-Белток. «Не беспокойтесь». «Но я не поняла, что значит «не день рождения»?» — переспросила Алиса. «Это не тот день, когда ты родился, а совсем наоборот», — путанно пояснил Желток-Белток. «Именно на такой, не день рождения, я и получил подарок». Алиса покачала головой. «Я предпочитаю получать подарки на день рождения». «И напрасно!» – вскричал Желток-Белток. «Скажи, сколько всего дней в году?» 365, сказала Алиса. «А сколько дней рождения у тебя в году?» – продолжал допытываться Желток-Белток. «Один, конечно». «Теперь отними один от 365», – потребовал Желток-Белток. «Что получается?» 364, разумеется», – уверенно ответила Алиса. Желток-Белток недоверчиво поглядел на нее. «Посчитай-ка для верности на бумажке», – потребовал он.